назначенный 21.02.1943 года генеральным инспектором танковых войск генерал-полковник Гудериан, командующий армией резерва и начальник управления вооружений сухопутных войск Фридрих Фромм, генерал-квартирмейстер сухопутных войск, генерал артиллерии Эдуард Вагнер, последний после 20 июля 1944 года, покончил жизнь самоубийством, поскольку был замешан в заговоре. Гудериан 21.07.1944 года был назначен начальником генерального штаба сухопутных войск, так как ранее предназначавшийся на эту должность генерал Буле был ранен при покушении на Гитлера 20 июля 1944 года в ставке фюрера «Волчье логово». С января 1942 года мои стремления и усилия были направлены на то, чтобы в той мере, в какой это не касалось руководства вооруженных сил и персональных вопросов, их фюрер прочно закрепил за собой, своим влиянием на принятие решений добиться назначения вместо Гитлера главнокомандующего сухопутными войсками, разумеется, насколько это вообще допускали мои достаточно широкие полномочия. Тут я натолкнулся на сильнейшее противодействие со стороны начальника генерального штаба сухопутных войск, который был и хотел оставаться и впредь первым советником и представителем главнокомандующего этими войсками, хотя при своей загруженности и не мог полностью осуществлять это. Наиболее ощутимо это своеобразие казалось мне проявлявшимся в области боевой подготовки на фронте и в тылу. Примечание. Об этой ситуации и планах начальника ОКВ говорится в дневнике начальника штаба армии резерва генерала Келлера. 7.01.1942 года беседа Бюлли с Кейтелем. Тот, Кейтель, отстаивает свою точку зрения. Разделение функций ОКХ и ОКВ должно сохраняться и впредь. Буле считает своей задачей дать фюреру ясное представление о трениях внутри сухопутных войск и помочь их смягчению. Не хочет вмешиваться в персональные вопросы. Представитель генерального штаба заявляет, Фромм не должен сразу же обращаться к адъютанту фюрера. 21.03.1942 года командующий Фромм несколькими определяющими словами информирует о деятельности Канариса, характеризует отдельные личности. Гальдер – внутренне сломленный, совершенно необщительный, недоверчив ко всем и ко всему. Хойзингер – начальник оперативного отдела ОКХ. Главная опора – просил о своей отставке, ибо никто не говорит фюреру правды о положении. Йодль надорвался в ругани и брани по адресу сухопутных войск, которые не воюют, а самое большее пригодны для войн-прогулок, как в Польше и во Франции. Уничтожающий приговор дурацкому застолью Гитлера и его сотрапезникам в ставке фюрера Кейтель никакого влияния не имеет, мальчик для битья, хотя и проявляет добрую волю, чего у него не отнять. 9.07.1942 года. Кейтель знает, что от руководства операциями он полностью отстранен Йодлем, а от решения всех вопросов вооружения — Шпеером. По всем другим вопросам ОКВ и сухопутных войск он полностью отвечает лично перед фюрером. Со стороны сухопутных войск его никто не ориентирует. Докладывая фюреру, он плавает, и тот смотрит на него именно как на козла отпущения. Кейтель старается сохранить свое влияние на сухопутные войска или же расширить его за счет полномочий Фромма, ослабить положение последнего и подорвать его авторитет. Возникшая после ухода фельдмаршала фон Браухича напряженность между Кейтелем и Фромом. Причина – двойственное положение Кейтеля как начальника ОКВ и одновременно представителя фюрера во всех делах сухопутных войск, но без права касаться самих операций.